Она еще что-то говорила, но он резко распахнул дверь и вышел на мокрую блестящую палубу. Но в тот день ему так и не удалось побыть одному. Для пассажиров была устроена вечеринка, и новеньким пришлось изрядно потрудиться. Зал ресторана был украшен имитацией листьев астралиста и ветками сосны, которыми Стюарт предусмотрительно запасся в Анкоридже. Последний пассажир покинул прокуренный зал лишь в 2 часа ночи, и тогда раскрасневшийся и потный Стюарт поздравил свою команду, пожелал всем счастливого Рождества и сказал, что теперь они могут устроить собственную вечеринку. Несмотря на усталость, они умудрились немало выпить. Джим пил пиво, а Коллинс — бурбон из бутылки, подаренной ему молодой хорошенькой пассажиркой. Затем несколько человек принялись петь, громко, чтобы показать, как им весело. Поскольку Джим потихоньку накачивался пивом, он вдруг испытал прилив любви к товарищам. Он был готов всю жизнь ходить с ними вместе между Сиэтлом и Анкориджем, пока корабль не затонет или он сам не умрет. При мысли об этом морском братстве на глаза у него навернулись слезы. Коллинс был пьян. «Эй, на палубе!» — воскликнул он. «А ну, кончай грустить!» Джим обиделся. «И ничего я не грущу», — сказал он. «Я в полном порядке». Но потом ему и в самом деле взгрустнулось. «Год назад, в Рождество, когда я был дома, я никак не думал, что ровно через год буду справлять это Рождество где-то посреди моря. Уж больно мудрено у него получилось, но он должен был высказаться». «Ну и что?» — весело откликнулся Коллинс. «Когда я жил в Орегоне, я тоже никогда не думал, что буду ходить в море. Мой старик торговал лесом в окрестностях Юджина. Он хотел, чтобы я пошел по его дорожке, но мне хотелось мир посмотреть, вот я и уехал. Но, может, когда-нибудь я и вернусь, обзаведусь хозяйством, семьей». Он замолк. Эти слова навевали на него тоску. Затем он встал, и они вместе вышли на палубу. Ночь была холодной и ясной. Тучи рассеялись, и вдали, за колышущимися черными водами, были видны горные пики Аляски, высвеченные светом звезд. Джим тоже был навеселе. Он полной грудью вдохнул холодный воздух. «Отличная ночка», — сказал он. Но Коллинс был занят одним. Пытался сохранять равновесие. Они направились в свою каюту. Каюта, освещенная несколькими голыми лампочками, имела форму треугольника и была заставлена 2-ярусными койками. В воздухе висел тяжелый запах, неизбежный, когда на слишком маленьком пространстве обитают слишком много людей. Джим спал на верхней койке, Коллинс под ним. Со стоном «Ах, как я устал!» Коллинс опустился на койку. «Сил нет», — сказал он, сняв ботинки и вытянувшись на койке. «Дождаться не могу, когда доберемся до Сиэтла. Ты ведь там еще не был, да?» «Только проходил». «Ну тогда я покажу тебе все тамошние злачные местечки. Меня там всюду знают». «И найдем тебе девчонку, чтоб не какую-нибудь, а высший класс. Ты каких любишь?» Джиму стало не по себе. «Не знаю», — сказал он. «Да любых». «Ну ты даешь. Нужно быть поразборчивее, а то подхватишь еще что-нибудь». «Вот я еще ни разу ничего не подхватил. Пока». Он прикоснулся к деревянной спинке своей койки. «Мы тебе найдем блондиночку. Блондинки самые лучшие. Шведку какую-нибудь. Тебе нравятся блондинки?» «Конечно». Вдруг Коллинс приподнялся на локте и внимательно посмотрел на Джима. «Слушай, а ты случайно не девственник?» Джим покраснел и не нашелся, что ответить. Молчание говорило само за себя. «Черт меня возьми!» — Коллинс был доволен собой. «Я и не думал, что когда-нибудь встречу девственника. Ну тогда мы тебе поищем что-нибудь как раз для такого случая. И как же это тебе удалось? Ведь тебе 18, да?» Джим смутился. Он проклинал себя за то, что не солгал. Ведь все врут, когда речь заходит о таких делах. «Не знаю», — сказал он, стремясь сменить тему. «Дома не было случая. У меня есть на примете одна девчонка, как раз для тебя. Майрой зовут. Профессионалка, но миленькая и чистая, не курит, не пьет. А потому что не курит и не пьет, следит за собой. Уж с ней ты треперок не подхватишь. Я тебя с ней познакомлю». «Я не прочь», — сказал Джим. Он выпил немало пива, и его эта идея воодушевила. Он иногда мечтал о женщинах, но чаще всего он мечтал о Бобби, что угнетало его, когда он задумывался об этом. «Я тебе все покажу», — сказал Коллинс, раздеваясь. «Я тебя научу проводить время. Уж я-то знаю, что к чему». Часть вторая. Когда Коллинз и Джим сошли на берег, уже стоял вечер. На Коллинзе был коричневый пиджак в красную клетку, а на Джиме серый, который стал ему тесноват в плечах. Он еще продолжал расти. Оба были без галстуков. На такси они доехали до центра, Джим хотел сходить в кино, но Коллинз сказал, что у них на это нет времени. «Сначала найдем себе комнату», — сказал он. «Я думал, что мы остановимся у девушек, о которых ты говорил». Коллинз сделал выразительный жест рукой. «Может, их и в городе сейчас нет, откуда мне знать? А может, их всех уже разобрали на этот вечер? Снимем сначала комнату, и тогда у нас будет куда привести тех, кого мы найдем. А ты знаешь, где найти комнату? Можешь не сомневаться». Они нашли то, что искали недалеко от набережной, на улице, застроенной зданиями из красного кирпича. Тут было множество баров, заполненных озабоченными моряками.